Обретение крыльев. После всего прочитанного картина получается, мягко говоря, неприглядная. Непонятно вообще, есть ли любовь, или мы называем этим чувством лишь комплекс первобытных инстинктов и психологических отклонений. Но мы ведь для того и начали наш путь, чтобы, честно заглянув внутрь себя, поднять глаза к небу. Что толку расправлять крылья, если вас будет тянуть к земле груз неосознанных желаний и заблуждений? Любовь есть. Отрицать это могут только разочаровавшиеся подростки или законченные нарциссы, не видящие в мире ничего, кроме себя. Про циников мы не говорим, так как в большинстве случаев циничность – это лишь достаточно слабое прикрытие для чересчур ранимой психики. Любовь есть. И каждый из нас неосознанно знает, что это такое. Что касается осознанного определения, то с максимальной точностью его дает рассказанный Платоном древний миф, по которому люди, сочетавшие мужское и женское начало, были разделены на две половинки. И теперь каждый из нас ищет на земле свою вторую половинку, чтобы вновь обрести целостность. Любовь – это обретение недостающего. Истинная любовь возможна только между людьми, дополняющими друг друга до единого целого. Я стою перед зеркалом и вижу, как мой образ в нем начинает изменяться. На меня смотрит другой человек, в чем-то похожий на меня, в чем-то нет, но я знаю, что он мое второе «я». А человек в зеркале смотрит на меня и понимает, что я – это он. В этих простых словах, которые кажутся более подходящими девочке-подростку, заключается та самая формула любви, которую безуспешно ищут многие. Это величайшая тайна и самый большой соблазн. Дайте человеку то, чего ему не хватает, и он искренне полюбит вас. Я не буду расшифровывать эту тему более подробно, так как создавать технологию любви достаточно грязное занятие. Отдача должна идти от сердца, а не вызываться психологическими методами. Подумайте, чего не хватает вашему партнеру, и дайте ему это. Разумеется, я говорю не об очередной шубе или деньгах. Вы должны дать любимому то, что ему нужно для обретения законченности своего «я». Был такой фильм «В моей смерти прошу винить Клаву К». В нем очень красивая девушка говорит своему давнему другу бесконечно правильные слова. «Ты все время отдавал мне себя, а твой соперник подарил мне меня». Подарите человеку его «я», и больше от вас ничего не потребуется. Вы можете быть некрасивыми, низкоранговыми, низкопримативными. Вы можете быть какими угодно, но если вы дополните другого человека до целого, он полюбит вас. Самое трудное здесь – увидеть мир глазами другого человека и понять, чего ему не хватает в глубине души. Мы настолько привыкли сдерживать свои эмоции и не проявлять истинные чувства, что зачастую очень трудно понять, каков человек на самом деле, что его интересует, какие проблемы он испытывает, каков его внутренний мир. Между тем, осознание этих моментов и дает ключ к тому, как завоевать любовь. С психологической точки зрения, речь идет о компенсации недостающих психологических составляющих, о своеобразной психотерапии любовью, когда человек, благодаря партнеру, обретает целостность и свое истинное место в окружающем мире. С энергетической точки зрения, речь идет о компенсации недостающей энергии или упорядочивании уже существующей. Именно поэтому большинству людей нравятся энергичные партнеры, а тем, у кого собственная энергия в избытке, необходим спокойный человек, вносящий упорядоченность. Только не думайте, что если вы встретили свою любовь, на протяжении оставшейся жизни все будет легко и безоблачно. Вы сейчас совсем не те, какими были 15 лет назад, а что будет через 20 лет, вообще трудно предугадать. То же самое относится к вашему партнеру. Того, чего вам не достает сейчас, через 20 лет может быть в избытке, и наоборот, со временем у вас или вашего партнера появятся новые психологические пустоты, которые он или вы не сможете заполнить. Вы понимаете, что в этом случае от былой любви может не остаться и следа. Это не ваш каприз и не прихоть судьбы. Это такой же объективный закон, как закон Ома. Если один человек перестает дополнять другого до целого, любовь исчезает. Как избежать этого? Я думаю, ответ очевиден. Никогда не успокаивайтесь на достигнутом. Помните, что ваш партнер и вы меняетесь постоянно, а значит, необходимо постоянно, снова и снова бороться за любовь. Если растете вы, поднимайте партнера до своего уровня. Если растет ваш партнер, тянитесь за ним. А если он не хочет этого делать? Ну что же, в любом случае решать будете вы. Давать советы в этом вопросе – самое неблагодарное занятие. При всей кажущейся простоте приведенная формула несет в себе глубокую мистическую нагрузку. Весь мир создан слиянием двух противоположностей – инь и янь, свет и тьма, добро и зло, жизнь и смерть, мужское и женское начало. Они проникают друг в друга, сливаясь в вечно притягательном отторжении, и из этого слияния рождается наш мир. Получается, что дополняя партнера до целого, вы совершаете акт созидания, работающий на мистическом уровне. Из противоположностей инь и ян вы создаете одно целое. Именно поэтому так окрыляет истинная любовь. Она подключает любящих к источнику космической энергии, лежащей в основе нашего мира. Это не красивые слова, а объективное описание энергетики любви, так как энергия существует независимо от нас. Каждая влюбленная пара проходит через символы, созидающие Вселенную. Я говорил в первой книге, что любой символ является дверью, открывающейся в океан энергии. Настоящая любовь превращается в действие космических масштабов, потому что за любящими в этот момент стоят силы, всю величину которых просто не дано осознать смертным. Я думаю, каждый из вас хоть раз в жизни испытал подобное ощущение. Именно поэтому бесполезно изучать Камасутру для постижения искусства любви, не понимая ее истинной сути. Любые позы без осознания истинной энергии и символики слияния остаются не больше, чем забавной гимнастикой. Это не значит, что Камасутра бесполезна. Но чтобы осознать ее в полной мере, необходимо помнить о той глубинной философии, которая лежит в основе индийского искусства любви. Бессмертие даосов, энергетика и слияние с миром тантра-йоги – все это берет начало из космической энергии любви. Обладая этой энергией и понимая глубинную сущность происходящего, можно вызвать оргазм, просто поглаживая ладонь партнера. Теперь вы понимаете, почему я говорил об обретении крыльев. Найдя нашу вторую половину, мы завершаем космический акт созидания и переходим на другой уровень реальности, который уже не имеет отношения к обычному инстинктивному поведению. А весь предыдущий разговор должен помочь вам отличить вашу половину от ее искусной имитации. «Претендуя на имя и ваши права, шли ко мне все иные имена и слова». Такое не должно случаться. На примере любви мы увидели и то, как инстинкты и отклонения в психике стараются замаскироваться под возвышенное чувство, и то, как реально прикоснуться к космической энергии. Продолжим наш разговор о сознательном и бессознательном в человеке, о том, что на самом деле является причиной наших поступков и чувств. Итогом нашего разговора должно стать умение не только контролировать истинные причины своих поступков и эмоций, но и использовать их для духовного совершенствования.